недели, но враг по-прежнему держал город в тисках окружения. К концу сентября немцев удалось остановить на подступах к городу. Однако все попытки прорвать блокадное кольцо заканчивались безрезультатно. 1 октября военный совет решил вновь урезать нормы снабжения населения продовольствием. Хлеб выдавался теперь лишь на один день вперед. Выпекался он с примесями отрубей, соевой муки и жмыхов. И летчики, и моряки Ладоги, и железнодорожники делали все от них зависящее, чтобы доставить в Ленинград драгоценные грузы. И тем не менее запасы продовольствия в городе таяли с каждым днем. Только вера в то, что страна не оставит Ленинград на произвол судьбы, помогала руководителям обороны Ленинграда, как и всем ленинградцам в те дни, жить и работать. Наступление войск Ленинградского фронта с целью прорвать блокаду Ленинграда было запланировано на 20 октября. Но 16 октября, на три дня опередив операцию по деблокаде Ленинграда, начали свое наступление немцы. И наступление это было нацелено на Тихвин, тот самый железнодорожный узел к юго-востоку от Ленинграда, через который в осажденный город шли грузы с продовольствием, и на Малую Вишеру, скромную железнодорожную станцию, расположенную между Ленинградом и Москвой. Но теперь, в октябрьские дни 41 года, захват этих двух железнодорожных узлов означал бы уже полную изоляцию Ленинграда от страны и дал бы возможность войскам группы армий «Север» соединиться с армиями, ведущими наступление на Москву. Положение на северо-западе Советско-германского фронта резко ухудшилось. В эти октябрьские дни мы жили надеждой. Из уст в уста передавался слух о том, что войска нашего фронта начали решительное наступление, и навстречу ему рвутся части 54-й армии. Мы с нетерпением разворачивали «Ленинградскую правду» и фронтовую газету «На страже Родины», которую тоже получал наш госпиталь. Вновь поступавших раненых, если они были не в очень тяжелом состоянии, допрашивали с пристрастием. И ждали одного, только одного единственного ответа. Мы соединились. Или на худой конец остался 1 километр. Ну, или 2. Ну, 3, наконец. И не услышав этого, утешали себя мыслью, что раненый может просто не знать, что происходит на переднем крае, что он, наверное, выбыл из строя в самом начале наступления. В эти дни к нам в госпиталь положили раненого и контуженного капитана Суровцева. Ну, как самочувствие, товарищ капитан? Не называй меня так. Не надо. Все кругом капитан да капитан. Меня Владимиром зовут. Я уж и имя свое слышать разучился. Ну что ж, Володя, что-нибудь беспокоит? Ну, чего-нибудь хочется? Пить или есть? Да, хочется. Уйти отсюда. Разве здесь у нас так уж плохо? Нет, я не поэтому. Хотя, идите, идите, со мной все в порядке. Ну, хорошо. А вы, Вы очень торопитесь. Рука болит терпимо. Идите, Вера. Вы сказали, что хотите уйти из госпиталя. Почему? Побывали бы вы на фронте. Увидели бы своими глазами фашистов. Поняли бы. Что с вами, Вера? Со мной? Ничего. Откуда вы взяли? У вас такое лицо стало. Я сморозил глупость, вы простите. Вам, наверное, показалось, будто я упрекаю, что вы не на фронте. А я, если хотите знать, презираю тех, кто кичится перед гражданскими. Вы должны понять меня, Вера. Я с первых дней на фронте. И еще ни разу не гнал врага. Не отступал. Налоги мы их 3 недели держали. И под Пулковым не пропустили. А вот назад, понимаете, назад погнать не удавалось. Вы спокойно, спокойно, Володя. Так что там, враг рвется к Москве. Здесь вот стоит на окраинах Ленинграда. А вот я лежу здесь. Такая глупость. Володя, а где вас ранило? На Невском пятачке. А, вот значит вы откуда. Ну расскажите. Володя, расскажите. Пожалуйста, скоро наши соединятся, да? Да не травите мне душу, Вера. Ну как вы не понимаете? Ничего я не знаю. С тех пор, как был там, прошло 2 суток. Если бы соединились, то объявили бы по радио. По радио? По радио. К сердцу Родины руку тянет 3-жды проклятый миром враг. На огромнейшем поле брани кровь отметила каждый шаг. О, любовь моя, жизнь и радость, дорогая моя земля! Из отрезанного Ленинграда вижу свет твоего Кремля. Пятикрылые вижу звезды, точно стали еще аллей. Сквозь дремучий кровавый воздух вижу ленинский мавзолей. И зарю над стеною старой, и зубцы ее, как мечи, и нетленный прах коммунаров снова в сердце моем стучит. Наше прошлое, наше дерзанье, все, что свято нам навсегда, на разгром и на поруганье мы не смеем врагу отдать. Даже клятвы сегодня мало. Мы во всем земле поклялись. Время смертных боев настало. Будь неистов, будь молчалив. Всем, что есть у тебя живого, чем страшна и прекрасна жизнь, кровью, пламенем, сталью, словом, задержи врага, задержи. Все обошлось проще, чем предполагал Суровцев. В тот день обход делал главврач госпиталя Осьминин. Он был крайне озабочен. потому что только вчера вечером присутствовал на заседании в Ленсовете, где узнал, что из-за недостатка рабочей силы и гужевого транспорта октябрьский план заготовки дров выполнен немногим больше, чем на 1%. А потому в городе вводится строжайший режим экономии топлива. Таким образом, перед госпиталем вставал ряд новых проблем. Уже сейчас температура в палатах редко поднималась выше 10 градусов, а свет включался лишь перед отбоем. В перспективе же было дальнейшее снижение температуры в помещениях, прекращение работы прачечной, выключение стерилизаторов. Нужно было думать о том, как теперь освещать операционную. Суровцев заметил, что главврач чем-то крайне озабочен и жалобным голосом заявил, что еще вчера доктор Волков разрешил ему и его соседу по палате прогулку. Осьминин, не вдаваясь в подробности и видя, что оба раненых на ногах и передвигаются по палате совершенно свободно, мельком заглянул в историю болезни и коротко приказал сестре выдать одежду и добавил, уже обращаясь к Суровцеву, только руку держать на перевязи. Они спустились по черной лестнице в садик, расположенный позади госпиталя. Этот обнесенный небольшой оградой садик предназначался для прогулок выздоравливающих. Ворота в железной ограде были полуоткрыты, их никто не охранял. Раненые знали, что выходить на улицу, точнее в тупичок, строго запрещается. В эти ворота и прошмыгнули незаметно Суровцев с Савельевым. Суровцев фактически не видел Ленинграда с того памятного сентябрьского вечера, когда вел свой батальон через весь город от набережной Невы к Средней Рогатке, еще не зная, что ему предстоит воевать под Пулковым. И вот теперь Суровцев стоял на перекрестке, жадно всматриваясь во все, что его окружало. Было только начало пятого, но на город уже спускались сумерки. Медленно падал снег. Прошло несколько женщин, до странности похожих друг на друга. Может, потому что все они были в платках, с хозяйственными сумками в руках. Да и лицами своими эти женщины походили одна на другую. Казалось, что лица их припорошены угольной пылью. Суровцев и Савельев молча двинулись дальше. Миновали полуразрушенный дом. Соседний дом был тоже разбит, одна его стена обвалилась, обнажив этажи комнат. Клочья обоев трепетали на ветру. Над магазинами еще сохранились вывески. Кое-где на них не хватало отдельных букв, иногда целых слов. Вывески напоминали, что когда-то здесь продавали фрукты или мясо, или кондитерские изделия. Было странно и жутко видеть эти вывески над забитыми наглухо витринами, над провалами в стенах, в которых виднелись искореженные железные балки. Да, вот что с Ленинградом сделали. Сволочи! Дошли до Боткинской улицы. Некоторое время постояли у военно-медицинской академии. Ну что ж, Андрей, здесь дороги наши расходятся. Но в этот момент они услышали звук сирены. Тихий, далекий вначале, он с каждой секундой нарастал, точно силой ввинчиваясь в стены домов, заглушая все остальные уличные шумы. Медленно шедшие по тротуарам люди ускорили шаг, Некоторые даже побежали, точно преследуемые падавшими на их головы словами, которые неслись из невидимых репродукторов. «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога! Движение по улицам прекратить, населению укрыться!» Подъезд ближайшего дома находился метрах в 30. Когда Суровцев и Савельев вбежали в него, оказалось, что там уже стоят человек 10. С верхних этажей сбегали женщины с детьми. Они не задерживались в подъезде, а спускались дальше, по ведущей в подвал узкой и темной лестнице. Граждане! Граждане! Да что же, граждане, особого приглашения что ли ждете? Спускайтесь в подвал! А вы, товарищ командир, чего стоите? Вам пример населению положено показывать, а вы нарушаете. Вниз, товарищи, вниз! Суровцев огляделся. Очевидно, это была котельная, теперь бездействующая. Вдоль стен тянулись покрытые ржавчиной и каплями влаги трубы. В центре возвышалось какое-то металлическое сооружение, похожее на котел. Сюда дежурная поставила свой фонарь, а сама вернулась к закрытой двери и уселась там на табуретку. В убежище было много народу. Люди сидели на установленных рядами в глубине подвала скамьях. Некоторые расположились на матрасах, постеленных на деревянные лежаки. Очевидно, они были жильцами этого дома. Те же, кто оказался здесь случайно, стояли у стен. Савельев, по-моему, стрельба наверху прекратилась. Наверное, был отбой. Сейчас проверим. Куда? Ну-то взглянуть, ну, может, затихло. Я тебе взгляну. Голову на плечах таскать надоело. Уши есть, радио для кого установлено? Да ведь тут как в склепе, будто крысы в мышеловке. Ничего не поделаешь, придется ждать. А ну, граждане, дадим посидеть раненому командиру. Садись, товарищ командир, садись. Спасибо. С фронта, небось. Да, с фронта. Ну, и как? Скоро кончатся муки народные. Врага-то скоро погоните. Идут бои. Это мы и сами знаем. Товарищ командир, можно вас спросить, вы из пехоты или из летчиков будете? Из пехоты. Вот и сынок мой в пехоте служит. Сержант он. Трифона Валерия зовут, не встречали? Нет, не приходилось. Фронт большой. Уже месяц писем не шлет, сама не знаю, что и думать. Может, уж и в живых нету. Ну, почему это нету? В боевой обстановке письма писать даже генералам трудно, не то что сержантам. А я тебе что говорю, Марья Семеновна? Может быть, и почта виновата. Я вот вчера в отделении ходил. Думал, вдруг письмо от Васи лежит. Тоже третью неделю ни слуху, ни духу. Так ты знаешь, что на почте-то делается? Писем неразобранных сотни. Пачками и в углах лежат. Я заведующий говорю, по какому праву такое безобразие допускается? Она мне в ответ, у тебя силы есть? Вот тебе сумка и ходи разноси. А у меня, говорит, всего 10 старух осталось. И у половины из них ноги опухать стали. Квартал пройдет, десяток лестниц вверх-вниз отмахает и час стоит к стене прислонясь. Не ходят ноги-то. Понимаю. Ты, Марья, не жалуйся. Тут, почитай, все жены или матери солдатские. Тебе еще жаловаться рано. Ты еще похоронку на судьбу не получила. Ну, да, будет. Ты... Ну, будет. Будет. Чего ты? Тихо! Всем оставаться на местах! Не двигаться! Что? Дежурная, вы у двери? Савельев! Савельев, цел? В порядке, капитан. По кумполу чем-то шибануло, но крови, кажется, нет. Встань у двери и никого не выпускай. Так ничего ж не видно в темноте. Где она тут, дверь-то? Спички. У тебя в кармане должны быть спички. Ну, повернись спиной, а то опять задует. Тут откуда-то свежим воздухом тянет. Тихо! Савельев, ну долго будешь копаться? Ну что, ну? Ну? Зажег? О! Теперь ищи фонарь. Товарищи, пусть каждый пошарит возле себя, надо найти фонарь. Никакой опасности нет. Просто где-то поблизости разорвалась бомба. Ищите фонарь, не двигаясь, а то друг друга передавите. И успокойтесь. Бомбы в одно и то же место дважды не падают, а вот передавить друг друга в темноте можно. Так что главное не вставать со своих мест. Каждому оставаться там, где находится. Ну что, где фонарь, Савельев? Нашел. О, зажигай. Так, есть. Готово. Горит. Давай. Так. Сначала трудно было что-нибудь разглядеть. Каменная пыль все еще висела в воздухе. Он обследовал стену, возле которой стоял. Потом, подняв фонарь, оглядел потолок. Потолок был как будто цел. Трещин не было. Суровцев облегченно вздохнул. И вдруг остановился, мгновенно опустив фонарь. На месте двери возвышалась груда битого кирпича. Выход из подвала был завален. Не кричать! В чем дело? Как же мы выйдем-то теперь? Дверь-то завалена! Спокойно, спокойно, товарищи! В стене есть пролом. Мы все сможем через него выйти, только надо проявлять спокойствие и слушать мою команду. Перешагнув через остатки стены и согнувшись, двинулся вперед, по-прежнему держа фонарь в руке. Внезапно что-то звякнуло. Видимо, фонарь стукнулся о железную балку. Нагнулся, чтобы посмотреть. В полуметре от него висела огромная бомба. 500-килограммовая бомба, похожая на чудовищную подвешенную за хвост рыбу, застряла где-то в деревянных перекрытиях, зацепившись хвостовым оперением, а ее нижняя часть находилась на уровне груди Суровцева и чуть заметно покачивалась на весу. И в эту минуту фонарь погас. Капитан, где ты? Что с фонарем? Опять погас? Не подходи! Что-нибудь стряслось, капитан? Я иду к тебе. Стой на месте и жди. Женщина, та самая дежурная, убита. Так, больше убитых нет? Нет, раненые есть. В темноте не разберешь. Дай зажгу фонарь. Я сейчас вернусь туда, в провал. Еще раз посмотрю, может быть, оттуда есть какой-нибудь выход. Вместе пойдем. Нет. Ну, подожди. Ты останешься здесь. Слушай, капитан. Это приказ. Снова шагнув в провал, Суровцев приподнял фонарь, стараясь загородить его своим телом, чтобы из подвала нельзя было увидеть бомбу. Ну что же ты стоишь? Действуй же. Действуй. От тебя зависит сейчас жизнь десятков людей. До того, как стал командиром стрелкового батальона, Суровцев был сапером. И сейчас он лихорадочно пытался восстановить наставления и инструкции, которые он в училище вызубривал наизусть. Спокойно, спокойно, без паники. Единственная возможность обезвредить фугасную бомбу – это извлечь из нее взрыватели. Взрыватели, взрыватели. Ну, какого они типа? Механические или электрохимические? Должны быть взрыватели. Ну, где же они? О, первый взрыватель, боковой, погруженный в тело бомбы, он отыскал быстро. Так. Должен быть еще один взрыватель, а может быть и два. Так, все правильно. Второй взрыватель, так же, как и первый, стоящий в боевой позиции, находился возле глубокой вмятины на самом носу бомбы. Третьего взрывателя он не обнаружил. Будем считать, что их два. Задача заключается в том, чтобы их обезвредить. Папа! Папа! Сейчас взорвется! Молчать! Никому не подходить! Савельев, принять на себя командование! Всем отойти к дальней стене и лечь там! Товарищи! Товарищи! Товарищи! Бомба совершенно безвредная. Безвредная бомба. Я сапер. Я сапер, товарищи, и знаю, что говорю. Никакой опасности. Только вот тут пару винтиков отвинтить надо. Все должны подчиняться младшему лейтенанту Савельеву. Савельев, приказ понятен. Так точно, товарищ капитан. Ну вот. Ну теперь трудно сосредоточиться, а? Вряд ли кто поверил моим успокоительным словам. Забыть. Забыть обо всем. Никого вокруг нет, только я и бомба. Больше ничего не существует. Я и бомба, которую надо обезвредить. Он не помнил, какое немецкое слово начинается с буквы «С», но знал точно, что повернуть стрелку острием к этой букве значит перевести взрыватель из бокового положения в нейтральное. Но, может быть, взрыватель установлен на неизвлекаемость? Тогда бомба взорвется при любом изменении его положения. Вот это да! Тебе сказано, иди назад и ложись у стены, как все, ясно? Капитан, дай я фонарь буду держать. Кому было сказано уйти? Никуда я не уйду. Дай фонарь, говорю. Хрен с тобой. Держи, если жизнь надоела. Суровцев молча вложил в выемку ребро монеты. Надо было повернуть монету против часовой стрелки, но у него не хватало решимости. Он впервые вдруг подумал, что если произойдет взрыв, все кончено. Ему никогда больше не увидеть ни фронта, ни своих бойцов. Ни солнца, ни неба. И все те люди, которые находятся позади него, будут погребены в каменной могиле. Действуй же. Действуй, сволочь. Действуй. Порядок? Помолчи. Теперь-то все? Нет, не все. Сюда фонарь. Ниже. Еще ниже. Вот так. Так. С этим тоже все. Товарищи, опасность миновала. Полный порядок. Молчи, дурак. Всем оставаться на местах. Работа еще не окончена. Ты что, капитан, на всякий случай, что ли? Пока не вывинтим эти стаканы, она еще может взорваться. Руки дрожат. Надо отдохнуть. Надо отдохнуть. В чем дело, товарищ капитан? Ничего. Помолчи. Поставь фонарь. Товарищи, мне нужна отвертка. Нет, отвертка мне не годится. Нужно что-нибудь вроде стамески. Словом, какой-то инструмент с широким лезвием. Может, есть у кого-нибудь что-нибудь подходящее? Дядь Вань, ты же здесь водопроводчиком работал. Может, у тебя есть? Да я же инструмент с собой не таскаю. Послушайте, дядя Ваня, тут, судя по всему, котельная была. Ну? Может, что-нибудь найдется. Тихо, не ходить. Сейчас принесут фонарь. Савельев, там в углу груда железного лома. Иди пошуруй, только быстро. Вот стамеска. Да какое стамеска? Да лото это. Сюда. Давайте сюда. Стоп. Никому не подходить. Савельев, дай-ка сюда, чего там нашли. Угу. И мотай отсюда. Почему, капитан? Потому что взрыватель может быть установлен на неизвлекаемость. Жить тебе надоело, что ли? Не уйду. Младший лейтенант, выполняй приказ. Назад! Не выполню, товарищ капитан. Вам одной рукой не справиться. Да. Ну, черт с тобой. Ну, давай. Не поддается. Ну-ка, держите фонарь. Я попробую. Ну, удержите. Давай. Так, куда поворачивают? Вправо, влево? Влево. Но чуть-чуть, чтобы только сдвинулось. Так, влево, значит. Так. Стоп! Что, капитан? Ведь пошла. Вижу, что пошла. Но теперь я сам. Все. Уходи. И без разговоров. Обоим погибать ни к чему. Уходи сам, если хочешь. Я никуда не уйду. Так. Так. Радоваться еще рано. Поворачиваем. Раз. И еще раз. Есть. Вот. Вот теперь он никому не страшен. На, посмотри игрушку. Будем извлекать второй. Бери долото и давай, действуй. Есть, действовать. Не спеши, спокойно. Так, пошла. Пошла. Отдохни. Так, теперь отворачивай дальше. Все. Убери долото. Я вывинчу пальцами. Так. Вышел. Вот сволочь. Все, товарищ. Савельев! Савельев, на! Возьми! Чего? Возьми часы, говорю! Зачем, капитан? Ну, бери, говорю! Ну! Ну, на память! Да что ты, капитан! Это ж боевые, дареные! Ну, там же имя ваше написано! А имя, если хочешь, сотри! Рашпилем. Ну, спасибо. Только имя ваше я стирать не буду. Ни за что. Ну, а теперь что будем делать, товарищ капитан? Спать. Ляжем у стены и будем спать. При свете фонаря они отыскали свободное место и легли рядом. Суровцев заснул мгновенно. Среди ночи бомба сорвалась с перекрытий и с грохотом упала на каменный пол. Но она была уже безопасна.